Глава 13. «А почему никого нет, Гриша? А тебе кто-то еще нужен?» Мужчина лениво улыбнулся и откинулся на высокую спинку дивана. Или кресла. Или такого большого стула. Даша не разобралась, да и особо не стремилась вникать в подробности. Когда Григорий позвонил ей в обед и предложил поужинать, она согласилась, не раздумывая. В чужом городе среди незнакомых людей ей было дискомфортно. Она себе не находила места. Были моменты, когда она сожалела, что согласилась на предложение Зимина. Зачем? К чему? Она выходила на застекленную теплую веранду, утопающую в зелени, забиралась в кресло-качалку и смотрела, как за окнами кружат снежинки. 2 дня. Именно столько прошло с того времени, как они приземлились в аэропорту. На специально выделенной полосе. Это Даша поймет чуть позже. Они приехали в огромную квартиру. Даша испугалась, кому она могла принадлежать. Если дом в лесу она еще как-то могла принять, то квартира вызвала у нее откровенный шок. Центр города, последний этаж, имелся выход на лоджию. Плюс веранда. Спальня, огромная гостиная, кухня, кабинет, еще спальня, библиотека, 2 санузла и столько же ванных комнат. И это еще не все. Даша терялась. Ситуация осложнялась тем, что Григорий сразу же уехал. «Снегурка, не скучай, к тебе сейчас придет человек, Михаил Петрович. Абсолютно все вопросы решай через него. Продукты, заказ еды в ресторане, одежда, он поможет тебе во всем. Зарядник мы не нашли, по-моему, уже купили». Купил он ей новый iPhone, самой последней модели, но аккуратно промолчал. «Еще, наверное, тебе ноутбук нужен, чтобы не скучала. Снегурка, сегодня у меня аврал, завтра я буду весь твой». Он заключил ее лицо в ладони, наклонился и осторожно поцеловал. Даша интуитивно потянулась к нему, приняв поцелуй. Она находилась в легкой прострации, до конца еще не осознавая, на что конкретно решилась. Понимание пришло позже, когда она осталась одна. Даша некоторое время побродила по комнатам, недоуменно покачивая головой. Потом приехал мужчина чуть старше 50 лет. Он-то как раз и представился Михаилом Петровичем. Говорил сдержанно, без лишней суеты. Интересовался ее предпочтениями. Даша не спешила откровенничать. С какой стати? Но подозревала, что к вечеру Григорий Зимин будет о ней знать все и чуть больше. Поэтому она не стала противиться, когда ей привезли iPhone и ноут. Они ей были нужны. Первым делом Даша залезла во всемирную паутину и набрала имя мужчины, который занимал все ее мысли. И ничего. Лишь очень лаконичные сведения. Тогда-то родился, там-то учился, владелец такой-то корпорации, все. Сколько бы Даша ни искала про Григория статей, каких-то заметок, безрезультатно. Сказать, что это странно, значит ничего не сказать. В век технологий и социальных сетей, когда абсолютно про любого человека можно что-то доузнать, подобная тишина настораживала. Значит, подчищают? Кто? Хакеры? ФСБ? От масштабов происходящего кружилась голова. Одна мозаика, приставленная к другой, пусть пока и не давала полную картину. Вырисовывались контуры, очень впечатляющие. Дарья, естественно, ни к чему подобному готова не была. И снова просматривала поисковики раз за разом. Не может человек, владеющий корпорацией, нигде не засветиться. Он же не миллиардер, не входит в Forbes или... Даша трясущимися пальцами набрала информацию и про Forbes. Григория Зимина в списке не нашлось. Первых 30 человек она просмотрела. Потом нажала на еще и повторила 30 секундами позже. Тишина. Сначала Даша даже обрадовалась. То есть Гриша не супербогатый мужчина. За ним не увиваются толпы длинноногих красоток, жаждущих получить в мужья самого завидного жениха. Тогда почему тревога не покидала? Дом в непроходимой местности. Техника по первому требованию да такая, о существовании которой Даша даже не подозревала, часы, присоединенные к спутнику. Квартира, опять же, стоящая сумасшедших денег. Не надо быть риэлтором, чтобы понимать примерную стоимость жилища, в котором она сейчас находилась. Получалась неувязка. Гриша сказал, что у нее будет возможность во многом разобраться и узнать его получше. Пока не получалось. Даша отложила ноутбук и посмотрела на новенький телефон. Он был с новой симкой. Контакт вбит лишь один — Григория. Звонить ему и прерывать важное совещание Дарья, естественно, не планировала. А вот свой телефон, который она поставила на зарядку, но еще не включала, напрягал. Чтобы расслабиться и немного забыться, Даша направилась в ванную. Вот где царство для любой девочки. Гигантское джакузи, явно рассчитанное не на одного человека. Что ж, неплохой способ провести ближайший час. Нежилась Даша долго. Даже позволила себе похозяйничать и прихватить в джакузи бокал с вином. Кадр с фильма, иначе не скажешь. Сколько веревочки не виться, а дорожка все равно приведет к назначенному пункту. На улице стемнело, когда Даша включила свой телефон. Тишину в квартире сразу же нарушили оповещения, как СМС, так и в Вайбере. Парочка с незнакомых номеров. Даша подозревала, что от Дмитриева в соцсетях имелись от знакомых. Остальные все от Татьяны. Прочитать или сразу же удалить? Примерное содержание Даша знала. Она еще раздумывала, когда раздался рингтон входящего вызова. Татьяна. Мачеха получила уведомление, что абонент появился в сети, и сразу же позвонила. Даша, начиная злиться, нажала «принять». «Да». Она постаралась, чтобы ее голос звучал ровно, хотя адреналин скакнул в крови. Сердцебиение тоже участилось. Предчувствие скандала накатило. «Даша?» В голосе мачехи послышалось недоверие, и сразу же «Ты где?» Даша опустилась в кресло и сжала губы. Почему в глазах предательски защипала? Почему она такая слабачка, что реагирует столь остро на человека, который ее использует, который только притворяется, что заботится о ней? Хотя о чем это она? Таня уже и притворяться перестала. Только она сама еще во что-то верила. В какую-то дружбу, в семью, в союз двух молодых женщин. Глупости. «Таня, а ты не хочешь поинтересоваться, как я? Как мое здоровье? Не замерзла ли я в дороге? Не случилось ли что со мной? Может, я остановилась, пошла в туалет, и меня волки потрепали?» Даша не могла сдержать сарказма. «Не говори глупостей!» Сразу же вспылила Татьяна и настырно повторила. «Ты где?» Даша скинула вызов, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Сразу же раздался видеовызов, который девушка скинула также. Не хотела видеть Татьяну. Никак. Мачеха оказалась более чем настойчивой и снова позвонила через обычную связь. Даша приняла. «Что, Тань, тебя еще что-то интересует, помимо того, где я нахожусь?» Она заводилась все сильнее. Обида разрывала грудь, и если минуту назад Даша казалась, что она смолодушничает и разревется, то сейчас опасалась психоза. Как бы телефон в стену не запустить? Учитывая, что ей уже подарили новенький, идея оказалась с каждой проходящей секундой все более заманчивой. «Интересует». Рявкнула женщина и тотчас сбавила тон. «Не бросай трубку. Нам надо поговорить». «Зачем?» «Затем. Даш, ты никогда не была дурой. Вот и не начинай». «Не была. А вот сейчас захотелось». «Таня, ты по какому поводу звонишь? Узнать, что с машиной? Должно быть все хорошо». «Должно? Должно? Ты слышишь, что ты говоришь? Что с ней? Если ты разбила машину...» «Не надо мне угрожать. Машину верну окончательно». «Ой, Ли, и как ты, интересно, будешь без нее? Пешочком? Ножками? Ты же без машины никуда». Даша больше не сомневалась. Она не будет пользоваться ничем, что принадлежит Татьяне. Никаких больше подачек со стороны мачехи и никакой благодарности от нее. Да, горько и обидно, очень. Что отец ничего не оставил дочери, а все отписал Татьяне. Почему так произошло? Чем дочь вызвала немилость отца? Непонятно. Даша переживала сильно, и даже сейчас эмоции не забылись. Но пора выходить из семьи. Будет трудно, больно, но по-другому никак. Да и чего греха таить? Где-то глубоко в душе у Даши появилась надежда, что Гриша каким-то положительным образом повлияет на ее ближайшее будущее. По крайней мере, всегда можно обратиться к нему по вопросу трудоустройства. О чем-то большем и серьезном Даша запретила себе думать. Разобраться бы в текущем. Это мои проблемы. Даже так? Как ты заговорила, Дашуль, интересно, с чего это? Татьяна, какая тебе разница? Я так и не поняла, зачем ты звонишь. Беспокойся о своей любимой падчерице. Неужели? Или о своей любимой заднице? Эй, полегче. С какой стати? Таня, ты меня пыталась подложить под мужика. Все. Даша прорвало. «Ты думаешь, я не поняла, для чего ты меня привезла Дмитриеву? Не успела я переступить порог, как незнакомый мужчина едва на меня не набросился. При этом он даже не сомневался, что я под него лягу, и был искренне удивлен, что я ему отказала, послав куда подальше. Он был уверен, что я покружусь вокруг дома и приеду назад. «О нет, приползу!» «Но ты предпочла уехать», — зашипела в ответ мачеха. «Естественно. А ты не подумала обо мне? Что я-то осталась у Дмитриевых? И мне пришлось выслушивать недовольство». Нечто подобное Даша ожидала услышать и все равно оказалась не готовой. Эгоизм Татьяны не знал пределов. «О себе? То есть ты обо мне не думаешь, а я должна?» Даша даже подалась вперед, не в силах совладать с кипящими внутри эмоциями. «Конечно. Я тебе только и думаю, бестолочь. Я договорилась с Дмитриевым. Показала ему твои фото. Он тобой заинтересовался. Олег серьезный мужчина, у него бизнес, связи. Любая бы с радостью согласилась скрасить ему вечер. Умная девочка сразу бы просчитала открывающиеся возможности. Олег мужчина не жадный и... Сколько он тебе заплатил?» Бестактно перебила ее Даша. Злость внутри не просто клокотала, она рвалась наружу. Последний раз нечто подобное Даша испытывала, когда Таня рассказывала о завещании отца с ликующим выражением на лице. «Что? Сколько он тебе заплатил?» Едва ли не прорычала она в телефон. «Ах, заплатил!» Татьяна истерично хохотнула. «Недостаточно много, чтобы я оказалась довольной. А сейчас он требует, чтобы я вернула деньги. А я их уже потратила, слышишь, дрянь?» «В общем, так, Таня...» Даша поразилась себе. Ее голос прозвучал холодно и отстраненно. «По твоей вине и вине твоего Дмитриева я едва не умерла. Спасли, спасибо неравнодушным людям. Но больше подобной ошибки я не повторю. В ближайшие дни я приеду и соберу свои вещи. Старательно тебе рекомендую ничего не трогать. В мою комнату вообще не заходить. В противном случае я затею судебную тяжбу. Не знаю, насколько она будет успешной, но нервы я тебе потреплю. У меня есть все основания считать, что я могу докопаться до чего-то интересного. Ты... И не смей меня оскорблять, слышишь, Таня? Не смей. Сама кашу с Дмитриевым замутила, сама и расхлебывай. На меня не рассчитывай. Я не ты. Я не буду жить за счет мужчины, поняла? Не звони мне больше. Ты меня не пугай. Ты не знаешь, с кем связываешься и вообще. Даша снова скинула трубку. А потом все же не удержалась и расплакалась. Знала, что плакать ни в коем случае нельзя, что Татьяна не стоит ни одной ее слезинки, и все же. Подтянула колени к груди и заревела, всхлипывая. К ужину Гриша не вернулся. Даша долго вертела новенький айфон в руках, открывала экран и убирала в сторону. Звонить первой Григорию она не будет. Он пригласил ее к себе, она подождет. Уснула она быстро, сквозь сон ей почудилось, что матрас рядом с ней прогнулся под тяжестью другого тела. Даша заворочилась и потянулась к телу, интуитивно. «Отдыхай, Снегурка». Утром Григория уже не было. Поэтому, когда он ей позвонил днем и предложил поужинать, она едва ли не подпрыгнула от радости. Она приехала в незнакомый город не для того, чтобы сидеть в квартире одной. Как в лучших мелодрамах про олигарха и простую девушку, ей были доставлены платья, белье, изящные полусапожки и шуба из рыси. При виде последней глаза Даши округлились. Она себя не видела, не подозревала, что они стали как плошки. Она о норковой не мечтала, а тут... Даша зажала рот руками. Она не могла принять столь дорогой подарок. С другой стороны, кто сказал, что ей дарят шубу? Может, для единоразового выгула? Даша подумала об этом и посмеялась сама над собой. Ну-ну. Григорий Зимин не похож на мужчину, что сначала дарит подарки, а потом их забирает. И тут Даша снова одернула себя. А откуда она знает, какой Григорий Зимин? Он по-прежнему сплошная загадка. Ее предупредили, что Григорий будет ожидать в ресторане. Даша разволновалась, как будто ни разу не ходила на свидание. Застегивая полусапожки, призналась самой себе, что на подобное ни разу. Естественно, она разволновалась. Волнение не утихло, и когда ее везли на Майбахе по вечернему городу, красивый, огни, легкий снег, сказка, а не реальность. Как выяснилось, 15 минутами позже сказка для Дарьи продолжалась. Ее встретил администратор у входа в ресторан, учтиво забрал верхнюю одежду и проводил в зал, где никого не было. Пустые столики, тихая, ненавязчивая музыка, романтическое освещение и Гриша, спешащий к ней навстречу. Мужчина выглядел безупречно. Хлопковые темно-серые с остальным отливом брюки и черная рубашка с длинными рукавами. Правда, рукава Гриша закатал, что наверняка не соответствовало светскому этикету. Зато Даша могла оценить их силу. Зимин без лишних слов подошел, взял ее за обе руки, поцеловал каждую по очереди, вводя в еще большую краску. Потом он проводил ее к столику. «Ты великолепна!» Какая девушка останется равнодушной к таким словам? Даша даже не стала язвить, что тут большая заслуга самого Григория. Он приодел ее по полной программе. «Я скучал». Даша не успела отойти от одного осознания, что мужчина устроил ей настоящее романтическое свидание, опять же стараясь не думать, сколько ему пришлось заплатить, чтобы арендовать на вечер целый зал ресторана, а он с еще одним признанием, выбивающим почву из-под ног. И этот взгляд серых глаз, обжигающий, откровенный. Гриша впервые на нее смотрел так, что пробирало до костей. Даша смутилась, не зная, куда себя деть и как реагировать на происходящее. Было и приятно, и страшно одновременно, словно ее куда-то затягивало. В штормящую неизвестность, противиться которой становилось с каждым днем все сложнее. Да и стоило ли противиться? Григорий Зимин ей начинал нравиться. Немного, чуть-чуть. Если откинуть прочь его напор, вспыльчивость и еще кучу характеристик, свойственных взрослому мужчине, она могла представить отношения между ними. Возможно, она заблуждалась, возможно, они уже начались, отношения. «Видимо, я в ответ не дождусь тривиального, я тоже». Гриша по-доброму усмехнулся, взял бокал с водой и жестом подозвал официанта. «Даша, что предпочитаешь, мясо, рыбу?» «Рыбу. Сделай заказ за меня». Она никогда не была в ресторане подобного уровня. Парни-ровесники приглашали в кафе или рестораны, где попроще, где всегда можно покушать бюджетно. Даша всегда уточняла, кто будет платить. От греха подальше, чтобы потом не остаться должницей. «Снегурка, расслабься». Григорий улыбнулся, подался вперед и снова взял ее за руку, на этот раз заключив между своими ладонями. «Ты со мной». Я понимаю, чужой город и вся ситуация в целом тебя напрягает. Если ты перестанешь скрываться под раковиной и расскажешь, что тебя беспокоит, мы решим проблему». Ей нравилось чувствовать исходящее от него тепло. Даша снова поймала себя на мысли, что он у нее ассоциируется именно с теплом. Еще тогда, в доме, в лесу, как оно возникло, так и продолжало сохраняться. «Меня беспокоит многое, Гриша, но думаю, это нормально». «Нет, уверяю, все решаемо». «Ты так уверен?» «А давай попробуем». Его глаза азартно загорелись. Лицо преобразилось. Даже мелкие морщинки вокруг глаз и рта, на которые Даша не обращала внимания раньше, немного разгладились. «С чего начнем?» Она поддалась игре. «Почему бы и нет?» Ресторан, респектабельный мужчина, напротив, создавали некую ауру, которой противостоять было невозможно. «С информацией». «Прекрасное предложение». «Информация очень нужна, например, о тебе». «Обо мне?» «Да». «Я готов». Официант вернулся с бутылкой вина, и Даша сделала вынужденную паузу. Она не привыкла говорить в присутствии третьих лиц. Гриша продолжал лениво за ней наблюдать. Ему-то как раз привычен был и ресторан, и обслуживание на высшем уровне. А она тут чужая, пока точно. Ей понравились собственные ощущения. Что она не загоняет себя, не принижает. У каждого человека своя история. В данный момент она творила как раз свою. «Я искала информацию про тебя, Гриша», продолжала она, как только официант отошел на достаточное расстояние от них. «Вчера и сегодня». «Много нашла?» В его глазах заблестели довольные огоньки. Некая чертовщинка даже. «А то ты не знаешь». Гриша взял бокал вина, она тоже. «Выпьем?» «Без тоста». «Без тоста?» «Да, я так хочу, если можно». «Хорошо. Все как тебе удобно». Он потянулся вперед, и их бокалы соединились, издав легкий звон. Даша сделала лишь один глоток. Пить на голодный желудок — не лучший вариант. Она же была именно голодной. Из-за приготовлений перекусила пару раз бутербродами и все. «Я продолжаю?» Немного растягивая слова и вертя ножку бокала в руке, поинтересовалась она. «Конечно». Григорий Зимин сегодня был самим лапушкой и покладистой душкой. Куда делся тот опасный самец, что в первый же день сгробастал ее в стальные объятия и предупредил, что со взрослыми дядями шутки плохи? Он продолжал жить в Грише, и об этом не стоило забывать. Про тебя во всемирной сети ничего нет. Вернее, самые крохи. Когда и где родился, чем занимаешься, очень скупо. При этом написано в Википедии, а туда абы кого не вносят. Дальше. Сколько бы я ни искала статей, где о тебе хотя бы упоминалась, тишина. Даже любовных скандалов в твоей жизни не случалось. Знаешь, она сделала еще один глоток, отметив, как слегка прищурился Гриша. Получалось, что она говорит, попадая в самое яблочко. И это странно, очень. Даже не будучи с тобой близко знакомой, но зная, что происходило в последние дни, видя, какую технику перебрасывали в глухой лесной район, невольно понимаешь, что человек ты непростой. Есть специально нанятые люди, которые каждый день мониторят инет и при необходимости защищают. Она замолчала и прямо посмотрела на Гришу, ожидая его реакции. Ее слова не произвели на него никакого должного впечатления. «Есть. Целая команда, куда входят и сотрудники ФСБ». А вот его слова шокировали. Она, начиная разговор, стремилась узнать правду, и, как большинство правдолюбов, оказалась к ней не готова. В горле запершило, во рту мгновенно пересохло, несмотря на то, что она только что сделала глоток спиртного. «ФСБ?» Для нее эти мужчины в костюмах были за гранью обыденности. «Да». «Гриша?» «Снегурка, перестань на меня смотреть так, словно перед тобой сидит какой-нибудь мексиканский наркоторговец или оружейный барон. Я обычный бизнесмен. Хорошо, допустим, не совсем обычный, но ничего сверхъестественного. Просто в моем окружении есть люди, которые предпочитают, чтобы про меня не было лишней информации. Я, кстати, придерживаюсь такой же позиции». «И какое твое окружение? Я даже боюсь уточнять». «Не бойся, воров в законе и разных сомнительных личностей нет». «А кто есть? Депутаты, губернаторы?» «Снегурка». «Что?» Она чувствовала, как паника накрывает ее, не щадя и не желая отступать. Снова набатом в голове прозвучал вопрос. «Кто ты на самом деле, Григорий Зимин?» «Я хочу провести этот вечер, наслаждаясь твоим обществом, твоей красотой. Я уже озвучил намерение в отношении тебя. Проси, капризничай. Мне даже это будет по душе. Ты же молоденькая девочка. То, что любопытно, это хорошо. Это даже правильно. Мне нравится, что ты задаешь вопросы. Я бы тоже задавал. Я выдернул тебя из привычного мира. Возвращать, кстати, не собираюсь. Да-да. Я решил текущий вопрос, поэтому свободных 2-3 дня у меня есть. Мы слетаем к тебе домой. С мачехой, дорогой, познакомишь. А заодно и подумаешь над моим следующим предложением продолжить каникулы в Цюрихе.